Глава 15. Объятия. Нежные и одновременно бесконечно сильные. Я таяла в них, терялась и тонула. Меня обволакивал густой и приятный мужской аромат. Невольно тянулась к нему, все глубже проникая в эту порочную пучину. По коже будто носились сотни тысяч крошечных электрических искр. На всех местах, где он касался меня. «Валгус, моя суженая!» Шепот, переходящий в рычание, сводил с ума. Знала, что это сон, но просыпаться не хотела. Чувствовала, как меня наполняет огромная сила, равной которой нигде нет. Наша магия сплеталась воедино, создавая нечто новое. Пальцами я ощущала крепкую чешую. Огромная голова дракона, нагло и бесстыдно рассматривающего меня своими змеиными глазами, покоилась рядом. Жар, исходящий от него, не опалял, а наоборот, согревал. Приятное и необычное чувство. Единение душ, а не тел. Я ощущала такое впервые. Открыв глаза, очень хотела лицезреть рядом виновника столь откровенного сна, но увидела большие зеленые глаза второй дочери Харшей, Веры. «Твою ж!» — кубарем покатилась по кровати. «Что я творила здесь в реальности, пока мне снился дракон? Ох ты! Вся кожа пылала, пока я пыталась успокоиться». Обхватила щеки руками и сделала глубокий вдох. «Это сон, сон!» «Я спала?» — спросила девушку, невозмутимо складывающую платье из шкафа. — Точно спала? Ничего подозрительного не делала? Оглянулась, увидев за окном лишь розовые капельки рассвета. Стояло утро. — Блин, ну и зачем в такую рань будет? — Да, — хитро прищурилась девчонка, затем хихикнула. Я осмотрелась и увидела, что все мои вещи уже лежат в массивных сундуках, инкрустированных янтарем. На мой вопросительный взгляд Вера пожала худенькими плечиками. «Вы выезжаете через час. Мама попросила меня собрать вещи. Ночью вы вели себя слишком активно и наверняка устали». «Я? Да не в жизнь!» Но глазки предательски слепались. «А что Лира?» «Она собирает свои вещи, так как едет с вами. Путь до замка его высочества долгий. Слушай, так что насчет моего сна? Вам снился суженый?» С первой попытки угадала эта умняша. Я лишь хмыкнула, привыкла контролировать свои чувства и лишний раз их не демонстрировать. А этот дракон во сне будто копался в моих эмоциях. Аккуратно и методично. Вытаскивал на поверхность то, что когда-то зародилось во мне, но было закопано под пеплом богатства и статуса. Потрошил душу, показывая мою слабость и желание быть любимой. «Бррр, не надо мне этого!» — поёжилась и свесила босые ноги с постели. «А где моя няшечка Решалья?» — спросила Веру. «Она внизу, спорит с мамой. Вы плохо влияете на мою сестренку. Невозмутимо констатировала девчонка. «На тему?» Встала и сладко потянулась. Сон был весьма странным, но, несмотря на то, что удалось поспать всего пару часов, я чувствовала силу и вдохновение на будущие свершения. Осмотрелась и увидела аккуратно сложенное красное платье у изножья кровати. «Красивое!» — хмыкнула я. «Ну что там с Решалией?» «Решила, что раз их помолвка с лордом Лариусом расстроилась, то она может выбрать себе в мужья, кого захочет», — воскликнула старшая Харш. «Сатира! Это же недопустимо!» «А что в этом такого? Пусть выходит за кого хочет», — удивилась я. «И сатир? У него всего-то ноги немного волосатые, подумаешь. Может, у Решалии фетиш такой?» «Леди Синсера, при всем уважении!» Выпалила девчонка, затем быстро взяла себя в руки. «Вас с нашим принцем соединила сама магия, но у нас все не так просто». «Ничего себе просто. Меня вообще-то пытаются убить на минуточку. Сколько покушений уже было? 2 точно. А сколько будет?» «Ну, Вера, блин, сказала тоже». «Право выбирать должно быть у каждой», — произнесла я. «У меня его нет. Плюс ко всему, на моем затылке нарисована огромная такая мишень. Тебе ли не знать?» Вера испуганно взглянула на меня, затем поклонилась. «Я не должна была, простите». «Да брось ты!» — усмехнулась я, пока девушка зашнуровывала на мне тугой корсет. «Всюду у них эти корсеты. Они что, любовью не занимаются? Снимать такое платье — сущая каторга. Хотя, о чем это я?» «Нет, я позволила себе лишнего. Просто моя сестра была пристроена, а теперь...» «Он к ней приставал», — напомнила ей. «Знаю, и это ужасно. Но леди не положено выносить такое за пределы семьи. Решалья поступила глупо, рассказав все вам. И теперь наша семья может стать изгоем в собственном царстве». Кажется, я поняла. «А ты за кого выходишь?» — спросила ее. «Ни за кого», — вздохнула старшая Харш. «Уже и не надеюсь, что родители меня пристроят». «Поэтому так за сестру переживаешь? Чтобы хоть она была, как вы говорите, пристроена?» «Да. Вот, готово. Давайте быстро уложим волосы и спустимся к завтраку. Затем вас будет ждать экипаж». «Слушай, ты так не волнуйся», — попыталась успокоить девушку. «И тебе, и Решалье найдутся мужья, которых вы полюбите. Обещаю». «Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить», — глухо прошептала Вера. «Ты меня плохо знаешь», — похлопала ее по спине. «Ну что, айда трапезничать?» Несмотря на стянутость корсетом, желудок уже проснулся и пел дифирамбы потрясающей еде в доме семейства Харш. «Если у дракона кормят так же круто, и я на все согласная. Вот прям на все-все!» Внизу собралась вся семья, и мистер Синеглазка собственной персоной. Вот же прилипала. Надо ему сказать, что дракона убивать я не собираюсь. Пусть катится к своему лазаретусу и обломает его по-крупному. «Потрясающе выглядите, леди Синсера!» Он прилип губёшками к моей руке. «Заканчивай слюнявое представление, Ровен!» Шикнула на него, вырывая руку. «Перед другими выпендривайся!» Завтрак прошел в относительной тишине. Я уплетала за обе щеки, и в один момент показалось, что ткань корсета уже трещит по швам. Котинус сурово смотрел на меня. «Тебя не кормили в приюте, сиротка? Сами-то как думаете? А я почем знаю, кормили ее там или нет?» «Никаких манер!» — вздохнул дедуля. «Кого я везу его высочеству? Меня точно повесят!» «Леди Синсера очаровательна!» — улыбнулся Ровен. «Уверен, что рядом с его высочеством она изменится». «Ага, мечтайте. Ирку Рябцеву никакой мужик не заставит быть покорной». Со злости треснула по ноге синеглазому наглецу прямо под столом. На его лице желваки заходили ходуном. «Получи!» «А вы, лорд Ровен, когда назад?» — спросила как бы невзначай. «В смысле?» — он вскинул брови. «Я еду с вами». Вцепилась в вилку, что есть силы. «Думала, вы передумали», — пропела медовым голоском. «Со мной будет все в порядке. Котинус защитит меня по пути, а там и дракон подтянется». «Нет», — твердо произнес мистер Синеглазка. «Я еду с вами и буду охранять до самой свадьбы с его высочеством». Вот же засада. Ровен, как оказалось, весьма решительно настроен, чтобы бдеть день и ночь даже в замке дракона. «Что, и свечку держать будешь?» — спросила его, когда мы, окончив слезливые прощания, выехали за пределы поместья Харшей. Пейзаж вокруг стал еще печальнее, чем был пару дней назад. «В чем дело?» «Слушай, Котинус!» — обратилась к Харшу. «Что?» Недовольно буркнул дед, глядя в окно. «По-моему, два дня назад это поле зеленее было, или нет?» «Магия заканчивается», — почти прошептал он, сжав сморщенные руки в кулаки. «Скоро и до поместья доберется эта хворь, поэтому нужно тебя доставить и снять проклятие как можно скорее». «Знать бы как», — задумалась я. «Если в прошлый раз мне было немного не до того, то сейчас я рассмотрела так называемую хворь и пришла в ужас. Трава вся высыхала, С деревьев облетали последние листочки. Земля словно умирала, и это отражалось на моем состоянии. Как только мы выехали, у меня разболелась голова. Ровин молчал, лишь изредка посматривая в мою сторону. Он выглядел озадаченным, если не шокированным. «Ваше царство умирает. Слухи не врали», — произнес мистер Синеглазка. «Увы, лорд Ровин, наш принц угасает, и сумеречные земли вместе с ним. Лишь на нее вся надежда». Он кивнул в мою сторону. «Но что-то я сомневаюсь. Суженая должна любить своего принца, а она строптивая, с характером. Кошмарные качества для леди». Уголки губ Ровина слегка приподнялись. Он придвинулся ко мне. «Что ты себе позволяешь?» — шикнула она засранца и немного отодвинулась. «И, между прочим, Котинус, если ты не знал, чтобы кого-то полюбить, надо с ним хотя бы познакомиться». Лира сидела напротив, сложив руки на коленях, и смотрела в пол. «Нам долго ехать?» «День пути», — отрезал мерзкий дед. Дальше поездка потянулась, как безвкусная жвачка. Поначалу было интересно, но затем темные серые пейзажи за окном приелись. «Блин, почитать бы чего, или кинцо глянуть». «У тебя книги нет?» — спросила служанку. «Нет, госпожа», — тихо произнесла она. «Вот же, блин!» — выдохнула, затем откинулась на спинку. «Скука смертная!» Котинус открыл было рот, чтобы что-то мне ответить, как вдруг нас знатно тряхнуло. «Ну, ёлки-палки! Что, опять?» Ровин мгновенно достал кинжал. «Он где его прятал, позвольте спросить?» Котинус приоткрыл окно, чтобы спросить у кучера, что случилось, как вдруг... «Фьють!» И длинная стрела влетела прямо в окно, вонзившись в стену кареты. Первые секунды стояла тишина. «Наемники-серпенты!» — процедил Харш, вытаскивая эту штуку. С ее наконечника стекала зеленая жижа. «Фу! Что это?» «Яд серпентиса», — сказал Котинус. Затем быстро закрыл окно и приоткрыл небольшое окошко, открывающее потрясный вид назад кучера. «Что там? Нас окружают, лорд Харш!» В голосе мужчины слышалась паника. «Нам конец!» «Вы позволите?» — вдруг встрепенулся Ровин. Он пересадил Лиру на свое место рядом со мной, а сам плюхнулся напротив. Харш кивнул. «Ускоряйтесь!» — приказал кучеру лорд Синеглазка. «Нападающих я возьму на себя!» «Это опасно!» — гаркнул Котинус. «Вы погибнуть можете! У серпенты и ее мужа весьма опасная личная гвардия!» «Я уже имел с ними дело!» — зловеще хохотнул Ровин. «Дамы, лучше спуститесь на пол и прикройте головы!» Мы покорно опустились вниз. Лира схватила меня в охапку и закрыла собой. «Блин, мне это не нравится. Будто все умирать собрались». «Слезь с меня!» — шикнула на нее. «Нет, вы сокровище нашего принца!» — пискнула она. «Блин, так сокровище или убить дракона? Определилась бы уже». Адреналин бил через край, отзываясь во всем теле странными импульсами. С моих рук начали соскакивать синие искорки, а внутри поднималось негодование. Ровин тем временем открыл окно и вылез на крышу кареты. «Защити!» Голос из сна был таким явным, что я на миг перепугалась до чертиков, но интуитивно поняла, что надо делать. Схватившись за сиденье обеими руками, закрыла глаза, призывая магию. И энергия начала стремительно перетекать из меня, обвивая Лиру, Котинуса и всю карету. Мы набирали скорость так стремительно, что карету швыряло то влево, то вправо. Где-то снаружи послышался звон мечей, а сквозь шум — крик Котинуса. «Дурная девчонка! Ну-ка сядь! Погибнешь же!» Но я не могла остановиться. Чувствовала, что моих сил хватит для защиты. Лишь я могу помочь. Только я. В один момент перед глазами все поплыло, и силы просто испарились, роняя меня в темноту. Очнулась от ровного постукивания колес по каменной дорожке. Подскочила, чувствуя сильную головную боль. Мои спутники были живы, лишь на красивом личике Ровина отпечаталась пара глубоких царапин. «Дура!» — Харш вдруг крепко меня обнял. «Что я? Что случилось?» — от шума в голове не могла соображать. «Ты спасла нас, Синсера!» — сказал синеглазый черт. «Окутала своей магией, словно стальным щитом. Крепче ничего в жизни не видел. Я просто поражен. «А где Лира?» — всполошилась я. «Она...» — Харш на секунду задумался. «В общем, кучер нас сдал. Пришлось оставить его по дороге». «Знать не хочу, что на языке Котинуса значит оставить». «А Лира, как оказалось, прекрасно справляется с этой ролью», — улыбнулся Ровин. Выглянула в окно и увидела огромный черный замок. Его шпили тянулись очень высоко, ввысь, теряясь в темных облаках. Несмотря на то, что стоял относительно погожий день, замок дракона укутывали грозовые облака. Сглотнула. Блин, жутковато как-то. А вокруг простиралась яркая и сочная зеленая поляна. Лес в этой местности был живым, наполненным движением. «Как я понимаю, мы скоро будем на месте?» — спросила, пытаясь собрать мысли воедино. «Угадала. Хорошо, что ты очнулась. Иначе принц Валгус голову бы с меня снял». Котинус робко улыбнулся. Спустя минут 40 мы въехали во двор. Он чем-то напоминал поместье Харшей, только в сотни раз просторнее, больше, эпичнее. Я прилипла к окну, с любопытством рассматривая множество безумных, реалистичных и прекрасных статуй. Несмотря на то, что видела темные тучи вокруг самого замка, на территории было очень солнечно. Только вот ни души почему-то. Когда мы остановились, мужчины вылезли из кареты, а я продолжала пялиться на высоченный зеленый лабиринт и диковинный сад чуть поодаль. «Да чего же здесь красиво!» Словно и правда попала в сказку. Когда дверь открылась, Харш протянул мне руку. Спустилась мега изящно, едва не свалившись на старика, потому что ножки от бессилия подвернулись. «Вы задержались!» — послышался до ужаса знакомый голос. «А он что здесь делает?» Резко развернулась и увидела Виктора. Только вот сейчас егерь выглядел совершенно иначе. Гордая походка, бархатный дорогой сюртук, кожаные штаны, высокие сапоги и в руках длиннющий кнут. «Так он егерь или нет?» «Ничего не понимаю». Он подошел к нам, не сводя с меня взгляда. А я таращилась на него. Весь мир будто сузился до небольшого расстояния между нами. Сжала руки в кулаки и робко приблизилась к мужчине. Он нависал надо мной. «Синсера, рад вас видеть», — произнес тихо. А я со всего размаху зарядила ему сочную пощечину.